Глава 91. Один раздражающий шаман и сразу несколько проблем. Админ красовался перед зеркалом, строя разные выражения лица. Он еще не привык к тому, как выглядит это тело. Ему пришелся по душе дом, в котором обосновались сектанты Хладного Пламени. Для себя он облюбовал большую роскошную гостиную, который мог возлежать на кушетке или восседать на подушках, выслушивая доклады раболепных прислужников. Сочная девица некоторое время назад обрисовала ему ситуацию и их план по захвату демонического заклинателя, чья кровь позволит великому господину напитать это бренное тело энергией. Еще до того, как он проснулся, несколько членов секты отправились воплощать план по поимке заклинателя. Что ж, можно было бы и подождать, и отведать этого подношения. «Чем могу помочь господам?» На входе их встретила старая дородная служанка. Она почти полностью закрывала собой дверной проем, и не было никаких шансов проскользнуть мимо нее. «Доброго дня!» — начал Шен. «Мы странствующие заклинатели. Услышав, что вашу деревню донимает злой дух, мы немедленно поспешили на помощь. Что ж, вы опоздали», — совершенно не проникнувшись его лучезарной улыбкой, категорично заявила старая женщина. «Странствующий шаман, гостящий у господина Не, как раз проводит ритуал изгнания. Вам не стоит вмешиваться в процесс. Скоро все закончится, и мы вздохнем с облегчением». Шен настолько привык, что его улыбка обычно располагает к нему людей, до того момента, как они не узнают его получше, что ему стало даже несколько обидно. «Ритуал изгнания?» — переспросил Муан, уперев руку в дверь, которую старая служанка уже намеревалась закрыть перед ними. «Не из госпожи Эо, случайно?» «Именно так!» — натужно пытаясь сдвинуть с места створку двери и при этом не выдавая напряжения, сквозь зубы отозвалась служанка. «Похоже, дух лисицы из дочери переселился в мать. Шаман предупреждал, что такое возможно. Это все из-за того, что его не слушали». Пока Муан держал дверь, Шен удивленно осознавал, глядя на служанку, что для нее, похоже, некий шаман обладает куда большим обаянием, чем они с Муаном вместе взятые. Что лично ему было как-то трудно представить. Хотя, может, старую служанку их молодой вид вводит в заблуждение, свидетельствуя о неопытности, в то время как шаман — почтенный старец? Вполне возможно. Ведь обычные люди все-таки не привыкли к бессмертным и по-прежнему больше почтения выказывают людям, внешне выглядящим стариками, вне зависимости от того, кем они на самом деле являются. Но старость вовсе не всегда равняется мудрости. Но у Шена были слишком передовые взгляды на сей счет, и он не ожидал подобной рассудительности от местного населения. Муану надоело стоять на пороге. «С вашего позволения, мы все же хотели бы присутствовать на ритуале», — нарочито вежливо произнес он, при этом силой распахивая створку двери. «Какая дерзость! Где это видано?» — завопила служанка. Вперед высунула голову волчара. Увидев огромную собаку, дородная служанка, насколько позволяла комплекция, как можно быстрее унеслась в главный дом. Конечно, все это было вообще невежливо. Но Муану и Шену после увиденного в доме господина Эо оправданно казалось, что ритуал изгнания, если они не поторопятся, может привести к летальному исходу. Шен перевел взгляд на Риту и Алла. Девушка заинтригованно осматривалась, а парень стоял безучастно, словно происходящее вообще его не занимало. Шен заметил его странную молчаливость после того, как его поцарапала госпожа Эо. Конечно, Ал и до этого не отличался болтливостью, но теперь его молчание прямо-таки напрягало. После недавнего неудачного разговора, из-за которого Шен так долго полыхал от сдерживаемой ярости, непонятно было, как к нему подступиться и что сказать. Шен оправданно беспокоился, что если вновь услышит обращенный к нему снисходительный тон, то не сможет сдержаться и наговорит ученику много грубых вещей, что еще больше усложнит их взаимоотношения. Но поговорить с главным героем было необходимо. Мысленно вздохнув, Шен обвел взглядом пустующий внутренний двор. Похоже, громкие крики служанки привлекли зеваку, который сейчас выглядывал из-за столба рядом с боковой пристройкой. «Эй, малец!» — позвал Шен. Физиономия из любопытной стала слегка испуганной, но все же мальчишка довольно смело вышел из-за колонны и с вызовом посмотрел на незнакомцев. В руках он держал метлу, видимо, пытаясь сделать вид, что находится здесь исключительно по делу. «Где хозяева?» — спросил Шен. «Господин Не помогает шаману», — отозвался мальчишка, «а госпожа заперлась в своей комнате и запретила беспокоить ее до тех пор, пока ритуал не закончится». «А где шаман?» Мальчишка с сомнением посмотрел на них. Риту обворожительно ему улыбнулась. Щеки его тут же окрасились легким румянцем. «Ну, они с господином в восточном флигеле». «Благодарствую!» — воскликнул Шен и кинул мальцу монетку. Они поспешили вокруг главного дома, но с другой стороны во внутренний двор вновь выскочила старая служанка, на сей раз в сопровождении 5 мужчин с обнаженными мечами. Даже такая неказистая по заклинательским меркам охрана для старосты деревни казалась очень даже внушительной. «Ал, задержи их!» — скомандовал Шен. Но главный герой никак не отреагировал. «Я сам их задержу», — фыркнул Муан, «а то он чего доброго случайно их прикончит». Шен кивнул и побежал к флигелю. Пробегая задний двор, они услышали крики боли, доносящиеся из восточного флигеля. Не оставалось сомнений, где проходит ритуал изгнания. Шен ворвался внутрь, оттолкнув в сторону пытающегося остановить его охранника. В комнате было несколько человек. Госпожа Эо извивалась на полу, а ее ноги и руки удерживали помощники шамана. Один из них нависал над женщиной и посыпал ее желтым порошком из мешка, висящего у него на поясе. Порошок попадал в глотку, глаза и ноздри женщины, и та выла от боли. Сбоку от нее на коленях сидел шаман и речитативом повторял некое заклинание, слегка шатаясь из стороны в сторону с закрытыми глазами. «Прекратите немедленно!» — воскликнул Шен. Человек, наблюдающий за происходящим из угла комнаты, подскочил и направился к вошедшим с криком: «Немедленно выйдите отсюда! Ритуал нельзя прерывать!» «Да это не изгнание, а убийство! Что это, Сера? Вы же убьете ее!» «Скорее выведите их отсюда!» — приказал мужчина. В сторону Шена и остальных бросилось несколько помощников. Черная энергия, сорвавшаяся при взмахе руки заклинателя, тут же откинула их к другому концу комнаты. «А ну! Немедленно! Стоп!» Черная аура, окутавшая Шена, заставила всех в комнате замереть от страха. Шаман прекратил свой речитатив и пораженно уставился на вошедших. Из-за серы, витающей в воздухе, было трудно дышать. Шен прикрыл лицо рукавом. «Вы двое! Немедленно вынесите эту женщину на воздух!» — приказал Шен. «Остальных тоже прошу покинуть помещение!» «Да что тут вообще происходит?» — возмущенно бурчал шаман, выходя вместе со всеми. Как и предполагал старейшина пика Черного Лотоса, шаман оказался человеком преклонного возраста с седой бородой и завязанными лентой длинными волосами. Его лицо, испещренное морщинами и в данный момент возмущенное и несколько высокомерное, все еще можно было назвать обаятельным. Слуги вынесли тихо подвывающую женщину наружу и положили на лавку у флигеля. «А теперь принесите воды и промойте глаза и рот этой несчастной». Слуги, услышав новый приказ, взглянули на мужчину, что пытался до того выгнать Шена из комнаты, и, увидев его легкий кивок, унеслись прочь. Из-за главного дома легкой походкой к собравшимся на заднем дворе вышел Муан. «Кто вы такие? И как смеете раздавать приказы в моем доме?» — холодно, но с определенно проскальзывающим страхом в глазах произнес мужчина. «Прошу прощения, что сразу не представились. Это было несколько несвоевременно», — произнес Шен. «Мы странствующие заклинатели и прибыли в вашу деревню по просьбе господина Эо, чтобы помочь его семье. Именно поэтому мы ворвались в ваш дом, слегка нарушив правила приличия». «Смею вас заверить, все было под моим контролем», — фыркнул шаман. Если бы вы не помешали ритуалу, дух лисы был бы изгнан в течение нескольких часов. И в течение этих же часов госпожа Эо испустила бы свой последний вздох. Это опасный ритуал. У всего есть своя цена. Но если мы будем бездействовать, дух лисы поглотит ее без остатка. «Мы сильно уважаем заклинателей», — кивнул староста, — «но разве вы компетентнее шамана, многие годы странствующего по свету и проводящего сотни ритуалов изгнания духов?» «Душегуба, скорее». «Да как вы смеете?» — оскорбился в лучших чувствах тот. «Да кто вы такие? Вы сами походите на демона!» «Прикуси язык», — немедленно выступил вперед Муан. «Короче», — повысив голос, — упредил зарождающуюся перепалку Шен. «Мы заберем эту женщину и сами изгоним из нее злого духа». «Ну уж нет, я вам не позволю!» — воскликнул шаман. «Шаман прав», — примирительным тоном произнес староста деревни. «Мы не можем так рисковать, позволив злому духу выйти наружу. Что, если он перекинется на кого-нибудь проходящего мимо? Лучше пускай госпожа Эо остается в пределах этого дома». «Звучит разумно», — подумал Шен, но вслух произнес. «Хорошо, так уж и быть. Мы примем ваше любезное приглашение и станем гостями вашего дома вместе с госпожой Эо». Староста оторопело взглянул на него, но, справившись с собой, вздохнул и крикнул слугам приготовить для гостей комнаты в западном флигеле. «Господин шаман», — обратился к нему староста, — «надеюсь, вы не сочтете за пренебрежение, что теперь вам придется потесниться и ночевать под одной крышей с господами-заклинателями. Я уверен, такие одухотворенные люди смогут перенять бесценные знания друг у друга». Непонятно было, насколько староста верил в то, что говорил, но зато по его лицу было явственно видно, как он устал разбираться со всей этой нечистой силой. Шаман только фыркнул в ответ, понимая, что от него больше ничего не зависит. Когда слуги закончили обмывать лицо госпожи Эо, Шен подошел и склонился над ней. Из-под закрытых глаз женщины потянулись две тоненькие, смешивающиеся с оставшимися каплями воды на лице струйки крови. Старейшина пика Черного Лотоса прикрыл глаза и бессильно вздохнул. Даже если им удастся спасти эту женщину, лечение по методу пришлого шамана в любом случае уже сделало из нее калеку. Шен присел рядом и закатал рукава ее одежды, проверил руки, затем положил ладонь на ее лоб и под потрясенными взглядами старосты и шамана приподнял ее одежду и осмотрел живот. Похоже, болезнь, поразившая ее дочь, матери пока не коснулась. Однако и присутствие злого духа в ней не ощущалось. Либо виденный ими ранее припадок, когда она поцарапала Алла, на самом деле был проявлением сумасшествия, а не одержимости, либо злой дух успел переселиться в кого-то еще. Шен оглядел людей, стоящих на заднем дворе. Кроме старосты и шамана, здесь находились еще четверо слуг. «А где ваш помощник, что сыпал серу?» — спросил Шен. Староста стал озираться по сторонам. «Эй, где он?» — спросил он у других слуг. «Я не разрешал ему уходить». Те лишь пожимали плечами. Похоже, эта женщина больше неодержима. Ритуал шамана подействовал. Услышав подобное признание, шаман заинтересованно подошел к госпоже Эо и, на пару секунд склонившись над ней, выпрямился и горделиво заявил. «Ну что я говорил? Если бы вы мне не помешали, духу не удалось бы вырваться из комнаты и вселиться в другого человека». Шен беспомощно посмотрел на Муана. Ему очень хотелось сейчас прибить этого шамана, и он с трудом сдерживался. Муан понял его желание без слов, но тоже не знал, как на такое реагировать без рукоприкладства. «Лекарь в вашей деревне есть? Этой женщине сейчас больше всего необходим лекарь, а не сомнительные ритуалы», — произнес Шен. Староста тут же приказал слуге бежать за лекарем. «Что ж», — протянул Муан, — «где теперь искать вашего сбежавшего слугу? И как его зовут? Он живет в вашем доме?» «Его зовут... Чжи», — подсказал один из слуг. «Да, чижи. Он не живет у нас. Мой дом слишком мал, чтобы содержать столько слуг. Все они живут в деревне. Кто-нибудь из вас может показать нам дорогу к дому господина Чжи?» — спросил Шен, глядя на слуг. «Возможно, он всего лишь испугался и направился домой, и мы зря на него наговариваем». «Я могу», — вызвался один из них. «Да-да, иди с заклинателями», — тут же дал разрешение староста. В доме слуги Чжи не оказалось, а его супруга, выглядящая не вполне здоровой, сообщила заклинателям, что муж не появлялся со вчерашней ночи, что, в принципе, не являлось таким уж необычным, так как он часто задерживался, выполняя поручение госпожи Нэ. Солнце уже зашло за горизонт, и поскольку глупо было бегать в ночи в поисках предположительно одержимого человека, Шен решил вернуться в дом старосты. Узнав, что на территории его дома есть личный колодец, Шен первонаперво потребовал осмотреть всех, кто пил из него воду. Во внутреннем дворе выстроилась небольшая группа людей, включая охрану, пяток слуг, мальчишку, встреченного ими ранее, и старую дородную служанку, ну и самого старосту. «Что здесь происходит?» — спросил тот. Внимательно осмотрев каждого, Шен сделал вывод, что хотя бы из этого колодца пить безопасно. Учитывая, что они собирались задержаться здесь на 3 дня, наличие воды для питья было жизненно необходимо, хотя бы для Риту и Алла. Конечно, на всякий случай лучше все равно ее прокипятить. Поскольку Шен понятия не имел, как правильно защититься от инфекции, на всякий случай он решил делать все возможное, что только придет в голову. «К сожалению, осмотрев дочь господина Эо, мы пришли к выводу, что она заразилась опасной болезнью, которая может распространяться через еду и питье», — объявил Шен присутствующим. Толпа тут же разразилась громкими криками. «Она ведь служит в доме госпожи Нэ!» — воскликнул кто-то. «Получается, мы все могли заразиться?» «У вас я пока симптомов заражения не увидел», — упреждая начинающуюся панику, громко произнес Шен. «Однако на всякий случай вам следует внимательно следить за тем, что вы едите и пьете, а также тщательнее мыть руки». К сожалению, кроме этого совета, Шен больше не знал, что сказать. Случись такое в его мире, он бы посоветовал покупать бутилированную воду. «Вам также не следует предаваться панике, даже если почувствуете у себя некоторое недомогание. Мы уже послали за лекарем, который сможет справиться с болезнью. Он прибудет сюда через 3 дня». Шен говорил очень уверенно, хотя ему самому оставалось лишь надеяться, что доктор Зак умеет лечить такие заболевания и что он вообще прилетит, а не отмахнется от Аннис. На толпу весть подействовала успокаивающе. «Что ж, завтра с утра я попрошу вас продолжить поиски слуги Чжи. Если кто-то увидит его, не пытайтесь схватить, а немедленно сообщите нам. Теперь можете расходиться». Староста пылал от негодования из-за того, как Шен отдает приказы в его доме. Но, памятуя о событиях их недавнего знакомства, он боялся в открытую ему перечить. Когда Шен закончил свою речь, староста подошел к заклинателям и заискивающе произнес: «Комнаты для господ готовы. Ежели вы желаете отужинать, приглашаю вас в главный дом». «Нет, спасибо», — возразил Шен, — «мы обойдемся чаем». «Вы уверены? У нас на ужин жареный гусь». Шен перевел взгляд на Алла, но тот не выказывал особой заинтересованности в трапезе. «Нет, лучше прикажите слугам подать чай во флигель», — еще раз отказался Шен. Староста кивнул, сдерживая раздражение, и пошел прочь. Заклинатели отправились в западный флигель, по пути разговаривая. «Это сильный злой дух, раз уж он способен так скакать из человека в человека», — заметил Муан. «Да», — устало вздохнул Шен. «Сначала я думал, что он специально использует ослабленные болезнью тела, которыми легче завладеть, но госпожа Эо вроде бы не больна. Разве что симптомы еще не проявились, не знаю. Да и этот слуга не выглядел болезненно, когда я его видел. Нам следовало не вмешиваться в это дело, а продолжать путь в Орден. Теперь мы застряли в этой деревне на несколько дней, а эта ужасная вонь буквально впиталась в мою кожу. Уверен, вскоре ты привыкнешь и не будешь обращать на нее внимания. Это не значит, что она исчезнет. Дядюшка Шана, можем мы завтра посмотреть на гору поближе? Вынырнув сбоку, улыбаясь, спросила Риту. Ну, если у нас найдется на это свободное время, то сходим, пообещал тот. Тебе заняться нечем? Возмутился Муан. Надо ловить момент и осматривать достопримечательности, пока есть возможность. Это называется туризм. Муан устало прикрыл глаза, отказываясь как-то на это реагировать. В западном флигеле оказалось достаточно комнат, чтобы они с комфортом разместились. Одну комнату уже занимал шаман, в другую поселили Риту, еще одна использовалась для чаепития, а последнюю отвели для Шена, Муана и Алла. В комнате не оказалось даже матрацев, всего лишь циновки, но Шен все равно с иронией вспомнил, как они ночевали в гостях у семьи И. «Ал, с тобой все в порядке?» Искоса глядя на парня, не выдержал Шен. Поскольку тот не сразу отреагировал, он дотронулся до его плеча. Главный герой резко отстранился, словно прикосновение Шена обожгло его. Шен замер с протянутой рукой. «Я в порядке. Не беспокойтесь, учитель», — быстро выпалил Ал, отвернувшись. «Ладно», — опустив руку, но все еще удивленно глядя на главного героя, произнес Шен. «Пойдемте выпьем чаю и обсудим наши дальнейшие действия». «Я устал. С вашего позволения я лягу спать первым», — произнес Ал, не оборачиваясь. Если бы Муана не было рядом, Шен не оставил бы этот ответ без внимания, но он понимал, что бессмысленно пытаться поговорить с Алом по душам в присутствии старейшины Пика Славы. Поэтому пришлось отложить разговор и выйти в другую комнату. Муан последовал за ним, а вскоре из своей комнаты в компании волчары вышла Риту. «Может, стоит пригласить на чаепитие нашего соседа?» — иронично усмехнувшись, произнес Шен. «Думаю, он поедает гуся в господском доме», — предположил Муан. «И то правда». «Что ж, в таком случае приступим», — сказал Шен, разливая по пиалам поданный слугами чай. Риту высыпала на низкий столик конфеты. «А где братец Ал?» — спросила она. «Он сказал, что устал и хочет спать», — недовольно буркнул Шен. «Может, мне принести ему конфеты?» — предложила девушка. «Как хочешь». Риту с сомнением посмотрела на закрытую дверь, но затем все же сгребла несколько конфет на поднос и пошла к Алу. Шен проводил ее беспокойным взглядом, надеясь, что это всего лишь товарищеская забота, а не пылкая влюбленность. Как бы ни был хорош Ал, Шен был категорически против, чтобы его внучка отдавала ему свое сердце, становясь в ряд многих его побед. И только не надо рассказывать ему про ту самую, способную угомонить главного героя и стать его единственной. Не с его внучкой, иначе Шен за себя не ручается. Вскоре Риту вышла из комнаты, выглядя при этом не слишком довольной. Шен мысленно удовлетворенно улыбнулся. Волчара тем временем просунула нос под его руку и потребовала активных ласкательных действий. Когда чай закончился, настало время расходиться спать. «Я еще посижу», — произнес Шен, когда Муан позвал его за собой. «Хочу помедитировать. В последнее время у меня не было возможности этим заняться». Муан посмотрел на него, но кивнул и не стал спорить. А Шен, когда все разошлись, занялся ровно тем, о чем говорил. Сев в позу для медитации, он прикрыл глаза и постарался сосредоточиться на духовных каналах в своем теле. Вскоре он смог увидеть свое тело как бы со стороны. Энергия циркулировала по каналам уверенными потоками, духовная сила золотого ядра каким-то диковинным образом переплелась с тьмой. Но самым главным было то, что энергия была внутри него, а не выливалась, словно из разбитого кувшина, как раньше. Шен потянулся к своему золотому ядру, которое так боялся проверять в последнее время, и увидел золото, переплетенное с тьмой. Его не стало меньше, и оно сияло даже ярче, чем прежде. Не было той пелены, что закрывала его свет. Тьма оттеняла блеск золотого ядра. От осознания этого факта у Шена едва слезы не потекли. Словно умирающему сказали, что еще есть надежда. И пусть это не означало чудесного исцеления, одного того, что золотой свет ядра все еще был внутри него, для Шена было достаточно. Чувства нахлынули, и концентрация нарушилась. Шен открыл глаза и понял, что сидит в темной комнате. Свеча давно догорела. Шен задумчиво уставился на лунный свет, пробивающийся через бумажные части дверей. Благодаря деревянному узору тени ложились на пол, создавая причудливую картину. Распустив повязку, обмотанную вокруг его правой руки, Шен уставился на тонкую бледную полосу шрама, пересекающего запястье. От недавней пугающей раны осталось лишь блеклое воспоминание. Как же так вышло, что он настолько поправился? Пилюли Зага оказались эффективнее, чем он думал? Или это из-за связи с Муаном, которая, по словам мечника, смогла вытянуть его из могилы? Или нужно было по-другому понимать те слова тьмы? Она сказала тогда: «Твоей жизни будет достаточно». Он решил, что она желает забрать эту жизнь. Но что, если она имела в виду, что ей будет достаточно, чтобы он оставался живым? Могла ли она помочь ему таким образом? «Эй, тьма, ты меня слышишь?» — неуверенно позвал Шен. Странная сущность внутри него, которую он сам решил так величать, не отозвалась. Если так подумать, то отзывалась она лишь в критичных для него ситуациях. Тогда, когда он нырнул в сознание молодого господина И и чуть было не лишился рассудка, погружаясь в странную, ужасающую субстанцию. Или недавно, когда накрывший его кошмар чуть не свел с ума. Каждый раз она не просила за свою помощь чего-то существенного. В прошлый раз — объятия. Сейчас, если считать, что она не собиралась забирать его жизнь, разве что раньше она еще желала, чтобы он растворился в ней. Но непонятно, что на самом деле это значило. Может, чтобы поговорить с ней, ему необходимо пребывать во сне? Шен вновь сосредоточился на медитации, стараясь погрузиться в другое состояние сознания и уже оттуда попытаться поговорить с тьмой. Но вместо этого в какой-то момент просто заснул. «Ну что?» Стоящие на дороге мастер Мун и господин Исон встретились с несколькими запыхавшимися адептами секты Хладного Пламени. «Они не останавливались ни в городе, ни в ближайших деревнях», — доложил один из адептов. «Дальше по дороге они также не проезжали», — доложил другой. «Мы проверили дорогу на 200 километров. Они не могли преодолеть больше за это время». «Куда же они делись?» — нетерпеливо воскликнул мастер Мун. «К юго-востоку отсюда есть деревня серодобытчиков. Если они не решили ехать по бездорожью, значит, свернули туда». «Хм». Мастер Мун и господин Исон переглянулись. «Что ж, если адепты правы, скоро демонический заклинатель для великого господина будет в их руках».